Улицы Санкт-Петербурга казались силуэтами самих себя. Их угольную черноту рассекали лишь бледные пятна яично-желтых фонарей, будто далекие болотные светлячки, замершие в ожидании непогоды. Небо затянуло тонкой прослойкой облаков, искрящихся в лунном свете, пропускающих его через себя россыпью мистических драгоценных камней. В воздухе, сгущенном темнотой и истлевающим свечением, собиралась осенняя сырость. Ее стойкий, будто нафталиновый запах оседал на одежде, лип к коже. Алексос возвращался домой. Совершенно не помнил, какой сегодня день, поглядывал на окна. Они опустели и померкли. Лишь в одном-двух трепыхался редкий огонек. Одолевало странное чувство, будто такое с ним уже происходило, словно нить времени затянули морским узлом. Алексос опустил руку в карман и ощутил привычный холод бритвы, на этот раз призрачный и неуловимый, сплошь морозное дыхание. Тишина ночи взорвалась фейерверком звуков, не слишком громких, просто резких и неожиданных. Следом раздался крик, высокий и пронзительный. Алексос побежал на шум, но казалось, он только топчется на месте. Город словно подстраивался под его фантомный шаг, не значащий в этой царственной темноте ничего. Алексос остановился, добежав до одного из внутренних дворов. Решетка кованого забора была нараспашку. То ли дворник араб забыл закрыть, то ли кто-то сломал. У стены он увидел двух мужчин. Один был высоким и плечистым в потрепанном костюме, а второй — низкорослым и сухощавым. Первый прижимал второго к стене, крича что-то прямо в лицо. Алексос не разбирал слов, но этого и не требовалось, чтобы понять. Сегодня ночью отсюда уйдет кто-то один. Какая мысль посетила его? Вспомнил ли он тот единственный раз, когда увидел в отражении силуэт лучезарного Ра, кивнувший и будто одобривший его Алексоса обостренное чувство справедливости, подтвердивший, что это осколок Маат, нерушимого вселенского порядка, которым связаны и сильные мира сего, и даже боги. Каждый раз, когда Алексос видел несправедливость любого рода и масштаба, а боги почему-то не вмешивались, молчали, казалось, что Маат трещит по швам, словно с храмовой фрески постепенно осыпается бледнеющая краска. «Эй!» — крикнул он, приближаясь. Голос эхом облетел весь двор. Дальше все напоминает театр теней. Разобрать выходит лишь силуэты, размытые, черно-серые, наложившиеся друг на друга причудливыми подвижными узорами. Вот мужчина покрепче отпускает худощавого, подходит к Алексосу, толкает. Тот отбивается, только злит незнакомца, который вмиг выхватывает нечто моргнувшее холодом стали в свете луны. Вот Алексос успевает отскочить в сторону, сжимает бритву в кармане, тоже выхватывает, раскрывает. Потом кровь. Ее рубиновые отблески на бледной шее, словно отгоняющие тени пламенем первородного огня. Силуэты вновь становятся предметами, затаившим дыхание низеньким человеком, безжизненным телом широкоплечего, бритвой на брусчатке. Все темнеет, только кровь не теряет цвет, не теряет смысл. Мир растворяется в густом гуталине и вновь вспыхивает всеми красками. Алексос видит перед собой Виктора. Как, почему? В его кабинете дубовые шкафы, заваленные книгами и бумагами стол. Лицо Виктора моложе, чем сейчас. Волосы и усы еще отдают каштаново-коричневым. Морщины проступают только при определенном освещении. Алексос ничего не слышит. До него доносятся только приглушенные контуры звуков утреннего щебечущего города и слова Виктора. Одна фраза. «Господин Алексос Осмий, вы же понимаете, что с этим так просто ничего не поделать?» Тут кабинет резко тает молочным пудингом, как любит, точнее, нет, как любила тетушка. Каштановые волосы и желтоватое освещение, Белые обрезы книг только из типографии и темно-синие чернильные кляксы. Краски смешиваются, как на палитре художника, оставляя лишь три цвета — золотой, серебряный, лазуритовый. Спираль образов становится четче, осознаннее. Алексос вновь проваливается. Промозглым вечером, кутаясь в камлотовый сюртук, тетушкин подарок на 20-летие, до сих пор отлично сидит, Алексос идет по притихшим улицам. Не освещает путь всевидящее солнце, и, кажется, в такую погоду заблудиться можно в собственной душе. Даже солнечные волосы Алексоса, так всегда говорит, вернее, говорила тетушка, иногда добавляя солнечная солома, померкли. Моросит дождь, капли, как свинцовая дробь. Алексос сворачивает на Анечков мост, идет, игнорируя пугающие скульптуры коней, смотрит под ноги. К чему обращать внимание на окружающую серость? Вдруг замечает хрупкую светловолосую девушку прямо на краю моста. Кружевное белое платье развивается на ветру, а она плачет, глядя вниз. Неупокоенный дух. Аху. Видение? Нет. Настоящее. На миг кажется, что это Анна. И Алексос, забыв обо всем, спешит к девушке. Аккуратно касается ее плеча, та вздрагивает, поворачивает голову, глаза красные, заплаканные. Вздрагивает уже Алексос. Да, она похожа на Анну. То же лицо, те же глаза, изумрудные алхимические скрижали. Откуда этот образ? Точно из старой загородной библиотеки, которую часто вспоминала тетушка. «Я ведь любила его», — шмыгает носом, оправдывается перед ним, словно перед старшим братом. «Любила его золотые кудри и прекрасное молодое лицо. А он сказал, что я убила в себе искусство, что я разучилась играть и стала просто актриской. Я больше не Джульетта, простая девчонка без рода и имени. В моих глазах он больше не сможет видеть свое дивное отражение. Я убила прекрасное, убила, убила, убила!» «Не надо», — только и говорил Алексос. Мысли слишком путаются. «Нет, там будет лучше. Не придется пить из чаши соленых слез, только из чаши сладких вод». Девушка вытирает слезы, отталкивает руку Алексоса и прыгает в воду. Он стоит, словно под гипнозом великого чародея Калиостро, не в силах ни крикнуть, ни кинуться за помощью. Солнце не показывается из-за туч, а тело девушки с высоты моста, точь-в-точь мертвый мотылек, погружается в 12 часов тьмы. Слишком рано. Слишком, понимает Алексос, неправильно. Вновь. Снова чудится, что это Анна. Он будто опять видит заплаканные глаза, а мокрое платье переливается зеленым. Тогда он вздрагивает и оседает на мосту. Что, если однажды не сможет спасти и Анну, не вытащит ее из цепких лап иных миров, обернется в самый неподходящий момент и все потеряет? Но эта тяжелая мысль, порожденная чернотой сознания, «Солнце, где же ты?», сменяется другой, куда более пагубной. Почему боги не помогли ей? Почему не помогают каждому заплутавшему обреченному, нарушая тем самым божественный порядок, руша тот маат, о котором твердят жрецы? Почему лучезарные боги помогли увидеть благословенных мертвецов, но не помогают сохранить жизнь? Почему не оставили обещания, как другие боги, другие ли боги ли, оставили ожог на руке бедного сэра Дария? А вдруг все это — жалкие фокусы, хвостовство уличных факиров, глотающих огонь и заставляющих вещи исчезнуть на глазах доверчивой толпы? Зеркала, отражения — не более чем иллюзия, необходимая богам ради веры. Вера — их наркотик. И что, если... От этой мысли закружилась голова, затошнило. Самому на краткий миг захотелось спрыгнуть с моста. Что если Анну боги вернули не просто так? Вдруг это не чудо, не милосердие Осириса, а хитрый, просчитанный план, чтобы ему, Алексосу, было ради чего сражаться, было ради чего и дальше идти стопами солнца, падать, жертвовать, умирать, неважно, телом или мыслями. Алексос гонит эту мысль, как верного сторожевого пса разума, промокшего до нитки, гонят из дому, пока ласковая леди-сука спокойствия греется у камина и смердит. Лай еще долго звучит вдалеке, и с каждым днем становится все громче и громче. Псы разума загоняют добычу, а добыча, золотогривый лев, наверное, он сам. Сыплется песок. Сменяется лунными лучами и падающим небесным сводом. Тот трещит брызгами ледяного океана, застывшего хаоса. Алексос жадно глотает воздух, но воздуха нет. И вновь наступает полная чернота, и в ней раскрываются сотни глаз, сливающихся в одно неморгающее око, и он слышит их голоса. Без формы и оттенка, сверчками разгоряченного августа, повторяющие одно: «Бес! Бес! Бес! Бес! Бес! Бес!» Алексос проснулся от пощечины. Открыл слипшиеся глаза, увидел прямо перед своим носом недоумевающее лицо Виктора. «С тобой точно все хорошо, дорогой?» Чересчур деликатно и спокойно для себя уточнил тот. С ответом Алексос не нашелся. Он вообще не собирался спать, хотел просто дождаться темноты. Даже крепкого горького кофе заварил. Не помогло, задремал. И ладно бы снился просто очередной бред. Невнятные живописные образы. Жутко, но пережить можно. Страшно, когда снятся воспоминания, искаженные до неузнаваемости. Алексосу приснились те, которые он старался не поднимать из глубин памяти. Всеми силами держал под замком. Он потер глаза и выглянул в окно. Густая с налетом синевы ночь. Только почти полная луна светилась бледным желтым кварцем. Мелькнула мысль. Может, поддаться порыву, сесть у зеркала, зажечь свечи и увидеть в отражении счастливую блаженную тетушку на полях тростника? Она наверняка выучила правильные слова, прошла мимо всех стражей и предстала перед великим судом, на всякий случай пряча за спиной амулет Скоробея. Алексос подумывал об этом еще до того, как уснул. Сейчас порыв вернулся, обуял с удвоенной силой. Алексос испугался. Что если не увидит ничего, как тогда, гуляя между зеркал? Ни тетушки, ни золота, ни тростника. Что если все ее надежды — ни рубля, ни стоящая пустота, ни сбыточные мечтания. Он вдруг вспомнил, что не дома, хотел вернуться, но Виктор настоял, предложил провести эту ночь в его квартире. Во-первых, ближе к окраине, проще будет добираться до особняка. Во-вторых, кто знает, что еще успеет натворить Лука. Так что пока не разберутся с ворохом проблем, лучше побыть здесь. Тем более, Виктор уверял, что немецкие белые булочки и кофе с медом в пекарне рядом лучше не сыскать. Не соврал. Напиток, правда, оказался отличным, на песке. Плюшки Алексос не пробовал, есть совсем не хотелось. Был сыт по горло всем навалившимся. Сам усмехнулся такой формулировке. «Все нормально», — наконец успокоил он Виктора. «Ну, насколько возможно». Повернувшись, он увидел у соседнего окна Анну. Та опустила руки на подоконник и смотрела в ночь, будто сбежавшая от матери неба северное сияние. Не хотел отрывать от нее взгляд, но тут снова услышал оклик Виктора. «Алексос! Алексос! Да что ж с тобой такое? Ладно, будем считать, никак не проснешься». Виктор нахмурился, распушив усы. «Переодеваться будешь, дорогой? Хотя чего я спрашиваю, у тебя рубашка вся в крови». «Давай не будем рисковать, ладно? Костюм в соседней комнате. Скажи спасибо, что мне выделили целую квартиру, а не как ты любишь. Комната в комнатке и в комнатушке, да еще пара кроватей в аренду. Знаю твою страсть ко всем этим модным вещичкам, но уж прости. Что нашел у тебя, то нашел». «Погоди», — опомнился Алексос. «Ты был у меня дома?» Не благодари, пришлось сбегать. Но Лука... И след простыл, — пожал плечами Виктор, плюхаясь на стул. Я бы после такого тоже убежал домой. Например, плакать в подушку. Почти уверен, что он именно этим и занимается. Хотя даже не знаю, к лучшему это или к худшему. Что у него на уме, одному Сету известно. Алексис видел блеск в глазах Виктора. Знал, что эти огоньки зажигаются, когда он собрался идти до конца. Теперь важны и процесс, и результат. А пути назад и речи быть не может. Алексис отошел в соседнюю комнату с комодом и зеркалом. Теперь он, как и Анна, шарахался от зеркал, но тут решился краем глаза посмотреть на свое отражение. Не обратил внимания ни на испорченную рубашку, ни на растрепанные волосы, только на глаза, будто посеревшие и потухшие. Хмыкнул. А как спрашивается иначе, когда не веришь ни в богов, ни в людей? Когда ни те не помогают? Костюм, правда, был отличный, под лондонского денди. Впрочем, в своем вкусе Алексис никогда не сомневался. Порой баловал себя дорогими вещами, но больше всего удовольствие получал не от самой покупки, а от того, что оплатил собственными деньгами, без тетушкиной помощи. В любом другом случае надел бы костюм полностью, даже подобрал бы парадный бант по погоде или по настроению. Но сейчас хотелось одного — поскорее со всем покончить. Так что ограничился рубашкой, тоже терракотового цвета, чуть более строгой и приталенной, и новыми брюками, коричневыми. Посмотрел на комод и увидел бритву. Виктор, всегда знавший, что холодная сталь успокаивает его, Алексиса, принес и бритву. Алексис и сам подумывал об этом. Они ведь решились на безрассудство. Вариантов не осталось. Бритва. Конечно, бритва. Убрал в карман. Снова осмелился посмотреть в зеркало. Поправил воротник, расстегнул верхнюю пуговицу. Черная татуировка вокруг глаза глядела из зеркала в ответ. Вспомнились сны, этот и предыдущий. Потом видения, посетившие Алексиса, пока он падал меж зеркалами. «Бес», — прошептал он, отчего-то ощутив вкус этого слова на губах, соленый металл и горячий песок. «Бес, Бес, что же ты такое?»